Алина Ланская. Мечта, а не жена. Глава первая. На летней веранде модной кофейни было шумно, но весело. Почти все столики занимали 20-летние зумеры. Никто из них не обращал внимания на пару, которая сидела в самом углу. Хотя именно там сейчас решалась судьба. «Женись на мне, а?» Мара умоляюще смотрела на свою единственную последнюю надежду. «Хочешь, я прямо сейчас на колени встану?» «Офигела?» Единственная надежда, а именно белобрысый друг детства, Леха Шафранов, испуганно заозирался. «Ты что, беременна?» «Я? От воздуха, что ли?» Маре захотелось, как в старые добрые времена, дать этому олуху по шее. «Лешик, меня без штампа в паспорте не возьмут в агентство!» «Да ты там и недели не продержишься!» Шафранов всегда умел подбодрить, но сейчас было не время на него обижаться. «Лёш, я для тебя все что угодно сделаю!» Большие серые глаза Мары медленно, но неотвратимо наполнялись слезами. «Вот прям все? А что наши родители скажут?» «Ну, не знаю, Мар!» Лёха вертелся на стуле, как уж на сковородке, что с его комплекцией было непросто. По нежной щеке Мары скатилась сиротливая слезинка. Шафранов в страхе зажмурился, будто увидел конец своей беззаботной холостяцкой жизни. «Ладно, я подумаю». На Мару Леха не глядел, но затравленно зыркал по сторонам. «Спасибо, спасибо, спасибо! На годик надо, максимум на два!» Шафранов закашлялся. Его крупное курносое лицо побагровело, на лбу даже выступили капельки пота. «Мне пора», — прохрипел он. «Я позвоню». «Мне срочно!» Встрепенулась Мара, но друг был неумолим. «Пока». Она понятия не имела, что этот уволень, которого она знала как свои 5 пальцев, умеет так быстро бегать. Какие только чудеса с мужчиной не способен творить штамп в паспорте, даже призрачный. «Но это ведь понарошку!» «Просто пара бумажек, даже предкам о них можно ничего не говорить, зато всем польза». Она с тоской поглядывала на солнечные искры, которые радостно прыгали с ветки на ветку. Теперь уже Мара улыбалась, подперев рукой голову, и мечтательно наблюдала за красотой природы. Поэтому и не заметила, как рядом с ней возникла чья-то высокая тень. Очнулась лишь, когда откуда-то сверху раздался незнакомый мужской голос. «Я слышал ваш разговор. Думаю, я могу решить вашу проблему». Мара ошарашенно подняла голову. На нее смотрел тот, кого она уже знала, совсем не незнакомец. «Японский бог!» Вырвалась из уст ошарашенной Мары. Она испуганно прикрыла рот ладошкой, но было уже поздно. Бог, понимающе ухмыльнулся. Видно, часто его так называют. И, не спросив разрешения, уселся спокойно на стул, с которого совсем недавно сбежал Леха. «Мою проблему?» — запинаясь, спросила Мара, оглядывая со всех сторон своего нежданного гостя. «А посмотреть там было на что». Она это поняла еще в их первую встречу, поэтому и удрала, как перепуганный заяц. Но все же детально разглядеть молодого мужчину смогла только сейчас. Внешность и впрямь была экзотическая, явно восточных кровей, но не кореец. Мара достаточно насмотрелась дарам, чтобы понять это. Черные густые волосы, которые редко встретишь у европейцев. Высокие азиатские скулы, красивые полные губы, но главное — глаза. Они были ярко-синими, линзы наверняка. «Вам нужно срочно выйти замуж, чтобы получить работу. А мне нужна жена, не настоящая, разумеется, но законная. Мы идеально подходим друг к другу». «Да я даже не знаю, как вас зовут», — возмутилась Мара. «Вы бурят, да?» В синих глазах сверкнуло удивление. «Нет, сначала вы определили верно, я японец». «Но не бог ведь!» — ляпнула Мара и тут же спохватилась. «Ой, извините. Нет, правда? Японец? Вы по-русски говорите, как я». На кой она вообще с ним разговаривала? Мара нервно заерзала. «Может, мошенник какой? Альфонс? В доверие втирается? А потом хоба и нет родительской квартиры». Японец тем временем вынул из внутреннего кармана пиджака паспорт и молча положил его перед Марой. «Можно, да?» — с любопытством потянулась к документу. «Ого!» Паспорт был и правда гражданина Японии. Первый раз Мара видела, чтобы кто-то так хорошо выглядел на фотках для документов. «Кайрен», — представился японский бог, прожигая Мару взглядом синих глаз. «Кайрен Сайто, В моем роду много русских, это мой родной язык. А вы, значит, Мара, редкое имя». «Не такое уж и редкое», — возразила она, внезапно покраснев. «Ладно, это все не важно. Вы извините за прошлый раз. Я не хотела, честно, а сейчас мне надо идти». «Сядьте». Холёное лицо японского бога не дрогнуло. «Я могу решить все ваши проблемы, если вы решите мои. Вот мое предложение». «Да сейчас, как же? Она еще не совсем кукушкой поехала, чтобы слушать какого-то красивого мошенника. И ничего он ей сейчас не сделает. Люди кругом». «Спасибо, но не стоит», — поспешно перебила Мара. «Мой друг на мне женится». «Уверены, что можете ему доверять?» Она чуть не рассмеялась в красивое лицо японца. «Разумеется, ему просто нужно время». Мара на самом деле сомневалась, но не соглашаться же на первого встречного, да еще такого. На мужских губах появилась издевательская улыбка, но спорить японец не стал. Забрал свой паспорт со стола и вынул черную прямоугольную карточку. «Позвоните». «Не бы столько самоуверенности». Мара неприязненно смотрела вслед японскому богу, но карточку все же сунула в карман. Уже покидая веранду, она получила сообщение от Лехи. «Быстро все же». «Я согласен, но у меня есть условия».